потом обнять верным взглядом огромное поприще, открытое перед любезным Отечеством, оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы по мере возможности к одному знаменателю. Наконец, искать этого знаменателя в тройственном понятии православие, самодержавие и народности. Такова была цель, к которой Министерство народного просвещения приближалось 10 лет. Таков план, которому я следовал во всех моих распоряжениях. Естественно, что направление, данное Вашим Величеством Министерству, и его тройственная формула должны были восстановить некоторым образом против него все, что носило еще отпечаток либеральных и мистических идей. Либеральных, ибо Министерство, провозглашая самодержавие, заявило твердое намерение возвращаться прямым путем к русскому началу. Во всем его объеме мистических, потому что выражение православия довольно ясно обнаружило стремление Министерства ко всему положительному в отношении к предметам христианского верования и удаление от всех мечтательных призраков, слишком часто помрачавших чистоту священных преданий Церкви. Наконец, и слово «народность» возбуждало в недоброжелателях чувство неприязни за смелое утверждение, что Министерство считало Россию возмужалой и достойной идти не позади, а, по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями. И если бы нужно было еще ближе увериться в справедливости избранных начал, то это удостоверение можно было бы найти и в порицании их противниками величия России, и в общем радостном сочувствии, с коими эти заветные слова были приняты в Отечестве всеми приверженцами существующего порядка. В царствовании Вашего Величества главная задача по Министерству народного просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, дотоле раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частью без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям государства, обеспечить, сколько дано человеческому размышлению, будущее в настоящем. После десятилетнего периода можно безошибочно сказать, что начала, избранные Вашим Величеством и управлявшие беспрерывно под моим руководством Министерство народного просвещения, выдержали опыт времени и обстоятельств, явили в себе залог безопасности, оплот порядка и верное врачевание случайных недугов. Представляя Вашему Величеству этот очерк истории веренного мне министерства в течение 10 лет, я имел преимущественно в виду утвердиться в мысли, что это десятилетие протекло не без заметных следов и что усердием лиц, принадлежащих к министерству, достигнуто несколько результатов, утешительных для всех и каждого и оправдывающих неусыпное попечение Вашего Величества о сей важной ветви государственного управления. Сверх того, нахожу себя обязанным оставить на будущее время неоспоримое свидетельство, что лица, коим Ваше Величество поручили под вашим наблюдением распоряжения этой частью управления руководствовались не слепым подражанием иноземному, не изменчивым проявлением той или другой мысли, еще менее прихотливой оценкой случайных событий, но рационально, твердо и неотступно, покоряясь во всех движениях коренным началам, стремились ежедневно ближе и ближе к цели, систематически определенной.